Глава 27. «Что я с ними вожусь?» Сам задаюсь этим вопросом, но, однако, классная конструкция. Морды узкие, рикошетные. Лапы короткие, не отрубить, не оторвать. Про тушку вообще молчу. Динамическая броня, а ощущение, будто она цельно летая. А навыки Варлока по-нормальному еще не откатились. Хватило только на слабый заряд, чтобы поджарить мозги. Затем я вскрыл защитный контур и оторвал нижнюю челюсть. Осталось еще две, а я все еще возился. Уже то ли из принципа, то ли из интереса. Мысленно пробежался по полученным навыкам и применил энергетический удар. Зомба-крыс раскидала по стенам. «Черт, мне нужна такая мастер-схема! С десяток таких мерзавчиков и механоид не пригодится!» Восхитился я и посмотрел на дрона, застрявшего в трещине, но все еще клацающего зубами в мою сторону. Достал флоберг, мельком убедился, что в нем Эми, и разрядил его в третью крысу. Учитывая расстояние, можно было и не целиться. Электрический импульс пронесся по всей комнате, и дрона вывело из строя. Внутри конструкции что-то сгорело, и шкура начала вонять паленым. И мне досталось, но уже в хорошем смысле. Оридж поглотил энергию, слегка компенсировав то, что израсходовал. Я подошел к стене, которую проломил третий крыс. Ему защемило заднюю часть, но он продолжал злобно скалиться. Дернувшись несколько раз, он клацнул челюстями у меня перед визором. Я как мог просканировал его. «Если не найду мастер-схему или форму, то сам попробую создать такого дрона. И даже Эбби не буду привлекать. Вспомню старые деньки, когда я часами возился со своим первым спотом. Прототипом возьму Чипзика, у него конструкция челюсти более надежная, а здесь это явно слабое место. Я примерился к ней острием ледоруба, а потом резким движением пробил. Дрон затих. Отследив искорку, которая маячила в коридоре, я пошел за ней. Через пару поворотов мы оказались в небольшой кладовке с пустыми стеллажами. Стоило приблизиться, как по периметру стальной рамы побежали символы. Много и мелкие. Больше половины были обманками. И на то, чтобы определить, какие именно, у меня ушло больше часа. За это время Роберт подошел ко мне дважды. Первый раз, чтобы отчитаться, что он добил последнего местного фоггера. Второй раз, чтобы похвастаться, что он уже стащил со склада. Когда правильные символы, наконец, выстроились в нужную последовательность, полки стеллажа опустились к полу, а часть стены за ними поехала в сторону. Стыки дверной панели прятались ровно за стойками стеллажа. Если бы не символы, хрен бы кто догадался, что там есть еще один проход. Дождавшись, пока дверь раскроется полностью, я просканировал все на наличие ловушек. И только потом заглянул внутрь, чтобы осмотреться. Стеллажи были забиты под самый потолок. «Это же нафига вам столько барахла?» — вздохнул я, изучая содержимое полок. «И зачем вам столько хлама?» — как бы говорил этот вздох. «Понятно, что в хозяйстве пригодится. Но когда ждешь скайкрафт и мастер-схемы, а получаешь целую полку стальных шарниров, которые в бункере заменяют дверные петли, то немного расстраиваешься». «Хотя, может, я просто пока не понял, как они работают». «Эта полка точно нам не интересна, и целый стеллаж с запчастями для охранной системы тоже. Датчики, сканеры, линзы, запасные стволы для турелей, причем не только новые, но и после ремонта. В общем, фоггеры лишнее не выбрасывали. И находки на самом деле были ценными, и отдельно я, скорее всего, смог бы их использовать. Но комплексно интегрировать их в систему 37-й станции не получится». Майтон многое скопирайтил у фоггеров, но по факту мы с ними как iOS и Android. Делаем и используем похожие технологии, но при этом совершенно разные. На следующем стеллаже лежали запчасти для дроидов. Не для элитных фоггеров, а для аналогов наших инженерных кастомов, спотов и роботов-ремонтников. Такого, как мы встретили на входе. И только на самой верхней полке я нашел искомое. Ну, как нашел? Искорка уже все изжужжала, наматывая круги между мной и нужной полкой. По форме это был обычный бокс для инструментов, который раскладывается пополам, лесенкой раздвигая отсеки. Выполнен он был из сплава стериуса с чем-то красноватым, что сделало конструкцию легче. Но, судя по свежему виду, еще и прочнее. Если ничего другого интересного не найду, то его точно себе заберу». Оттолкнул искорку, нетерпеливо болтавшуюся перед визором, заглянул внутрь и присвистнул. Практически набор радиолюбителя из серии «Сделай сам свой первый радиоприемник». С одной стороны лежал пустой корпус родственника искорки. Две раскрытые половинки были овальными и напоминали яйцо. С другой стороны, каждая в своем отсеке, лежали маленькие прозрачные колбочки, внутри которых крепились микросхемы. Я бы даже сказал, наносхемы. Настолько крошечными они были. Система тут же начала сканирование, подсвечивая их по одной и выдавая описание на языке фоггеров. «Зеленое и фиолетово-серое с полосками подойдут», — вместо перевода подсказала искорка. «И что нам это даст?» Аккуратно, чтобы раньше времени не раздавить колбу, я вынул ту, в которой наносхема была пропитана сеткой-паутинкой из зеленого сплава. Не то чтобы я переживал, что искорка сейчас себе скачает что-то запрещенное и потом восстанет против человеков, но все же мне было интересно. Вместо ответа появился перевод, обозначавший, что эта схема обновит базовый модуль, даже не скелет, а нервный центр, через который проходят токи энергии мерзлоты. А соответственно и происходит вся работа дрона, от использования навыков до самого их количества. Предполагалось, что после замены этого модуля условная пропускная способность станет выше. Будет больше мест под апгрейды, плюс получится дополнительно впитать скайкрафта для улучшения свойств. Серо-фиолетовый, тот, что полосатый, относился к модулю связи. Описание в первую очередь обещало увеличить радиус работы сканера и подключиться к каким-то иным частотам, работающим в мерзлоте, с дополнительными опциями поиска конкретных предметов. Тут я даже с переводом не все понял, потому что аналогов в нашем языке не было. Или бы эти частоты так и назывались абракадаброй, либо они не переводились. Алгоритмы поиска предполагали определенную последовательность команд, которую должна знать искорка. Но было интересно. Еще более интересно, может ли Оридж работать на этих частотах, и может ли это быть полезным? Например, усилить ведьмачье зрение или поймать чьи-то переговоры. Я подтвердил установку, решив, что разбираться буду уже потом, через искорку. Потом попробовал изучить то, чем дрон не заинтересовался. И прежде чем искорка зависла в своем цифровом экстазе апгрейда, я получил перевод остального содержимого ящика. Оранжевая капсула — языковой модуль. Синтезирует речь дрона и как раз загружает всевозможные языки для перевода. С этим у искорки все в порядке. Даже чересчур, учитывая, как шустро она наблатыкалась. Но мне пригодится. Мастер схем зомбокрыс здесь не нашлось, а идея создать ручками себе нового спота только укрепилась. Темно-серая, практически черная — это маскировка. Судя по описанию, она на порядок хуже, чем уже имеется у искорки, но точно лучше, чем я сам бы сделал своему споту из представленного на рынке. Синяя капсула отвечала за модуль оказания первой помощи, причем могла как запитывать энергией органику. Я примерно таким образом мамонта лечил. Так и делиться зарядом с другими малыми дроидами, будто слабосильный пауэрбанк. И чего это мы не хотим творить добро? Запрос непонятен, моя система занята установкой. Это ты вежливо делаешь вид, что не слышишь меня? Улыбнулся я. Ладно, и без тебя пристрою. Будет у меня робочипс не только прикольным, но и полезным. Остальные колбы, преимущественно красных оттенков, представляли собой как раз те самые алгоритмы, которые можно прописать в малой форме. В основном уже предустановленные атакующие связки, комбо-удары и набор стратегий для различных ситуаций. Искорке это не подошло. Алгоритмы были под зомби-крыс. И даже моим крабам и драка не подойдут. Другая форма тела и атакующие возможности. А вот робо-чипзу. Плюс повторки. Аж целых две зеленых, базовых. Это открывало возможность для экспериментов. Но с этим позже. «Ну что, теперь у тебя полный комплект?» — спросил я, видя, что установка подошла к концу. «Пока нет, но я нашел ценную древнюю вазу. У меня уже покупатель на нее есть». Бодро отозвался Роберт у меня за спиной. «А ты чем таким полезным занят?» «Сейчас и узнаем, полезным ли». Искорка подтвердила успешную инсталляцию новых модулей и вылетела из кладовки в сторону местного штаба. Мы оказались в помещении с монолитным круглым столом, вокруг которого стояло четыре конструкции, заменявших стулья. Верхняя панель целиком напоминала большой экран без каких-либо кнопок управления, и сейчас потухший, а с одной стороны уже разбитый. Там, где защитник Роберта сцепился с Фоггером, был отколот приличный кусок, от которого во все стороны разбегалась паутинка трещин. Я перешагнул через поломанного дроида. Шея свернута, визор разбит. Осколки блестят на кромке стола. Остановился возле стула, пытаясь понять его принцип. Сделано под дроида. Так, чтобы он полулежа нависал над экраном. Эдакий ортопедический коленный, но с дополнительным захватом на уровне груди. Проверять его на удобство я не стал. Собрался лишь сфотографировать и измерить. Но в комнате появился Роберт. Махнул мне рукой и деловито, с таким видом, будто всегда так делал. Вырвал из пола соседний. «Дома проверим, вдруг удобно!» — объяснил напарник, вынося стул из комнаты. «Ну, тоже метод». Я пожал плечами и повернулся к искорке. «А ты чем порадуешь?» Дрон пискнул, подлетел к центру стола и завис примерно в метре от экрана. Начал крутиться, распространяя вокруг себя едва заметные лучи. Два в одном — сканер и взломщик. Когда экран включился, изобразив монохромную пиксельную чехарду в духе старой матрицы, дрон попросил меня достать образец. Ту самую бомбу, которую я нашел в мастерской Фоггеров. Искорка мигнула еще раз, продублировала лучи и просканировала бомбу. А в следующую секунду на моем экране появилась сетка координат, на которой стала прорисовываться карта тех мест, которые были известны людям. Надо признать, довольно малая часть. Процентов 15, может 20. А все остальное покрывал туман. В том числе и территория за разломом. А еще через минуту начали появляться закладки. Система не проявила их одномоментно, а зажигала точки, как гирлянду, подключаясь от одной к другой. Цепочка закончилась в Вавилоне, сломанной линией, пройдя через самые крупные города. Итого 12 штук. Важные транспортные узлы, крупные промышленные предприятия, в том числе Эдем. Я максимально увеличил масштаб карты, пытаясь найти наш временный офис. Но, может, и не долетит, учитывая, что мы на окраине. Я нашел бомбу на территории складских помещений. На мой взгляд, довольно странный выбор. Если уж ломать Эдем, то начинать надо с башни Северкрафта. Но, с другой стороны, там и людей Самсона больше, просто так не подберешься. Рука сама собой потянулась быстрым контактом, чтобы вызвать Самсона и скинуть ему всю информацию. «А ты можешь их обезвредить?» — обратился я к искорке. Никогда еще я так сильно не ждал от дрона положительного ответа. «Минуту. Есть защита, но и шансы ее обойти тоже есть», — отозвалась искорка и старательно зашелестела над моим правым плечом. «Какой шанс?» 50%. Мигнул дрон. «Неплохо. Обычно у нас прогнозы похуже. Точная информация?» «Конечно, точная. Либо взломаю, либо нет. 50/50. Ответил дрон и чуть спустился к плоскости экрана. «Тьфу ты!» — улыбнулся я. «Вот ты хоть и дрон, а мыслишь правильно. Позитивно. Людям тоже так надо». «Готово. Подтверждаю готовность системы деактивировать взрывные устройства». Перебила меня искорка, не вовлекаясь в мои философствования. «Так чего же ты ждешь? Начинай!» — скомандовал я. Искорка поднялась на полметра повыше и, как мне показалось, ушла в себя. Оранжевые огоньки на ее корпусе перестали светиться, и дрон застыл в неподвижности. А потом на экране с картой стали постепенно выключаться закладки. Минус Эдем, минус Дроид Сити, минус какой-то Минвель, минус, минус, минус. Вскоре вся карта стала совсем иной. На ней больше не горело ни одной точки, а я почувствовал, как Архилон свалился у меня с плеч. Наверное, рано считать это победой над Фоггерами, но этот раунд за человечеством. И кучу людей мы точно спасли. А обратно их можно включить? Там же рядом Фоггеры могут быть. Вручную можно все что угодно. Если не включить, то сломать, чтобы сдетонировало. Опять же 50/50. «Ясно. Я внутренне собрался. Возвращай карту. Максимальная детализация. Готовим пакеты данных и рассылаем по узкому кругу. В авангард, плюс в администрацию выбранных городов. Если эти не среагируют, то расширяем и включаем в список гильдии, общины, любые объединения, которые могут принимать решения. Первыми идем по нашим, в ЭДМ, потом Симонов и дальше по списку контактов. Вот и понеслась движуха. Видеть я этого не мог, но представлял хорошо. Как отряд дженериков сейчас несется через ЭДМ, как оцепляют район и выводят гражданских, как штурмуют. Точнее, представлять помогала Эбби, которая пришла в операторскую и комментировала происходящее в городе специально для нас с Робертом. Очень хотелось верить, что с другими городами происходит плюс-минус похожая ситуация. Представители авангарда, по крайней мере, выделываться не стали, а четко и по делу приняли вводные. Как в Вавилоне, где был заминирован транспортный хаб перед порталом на Большую Землю, так и в других городах, где остались представительства. Остальные, может, сразу и не верили, но резонанс после находки в Научграде уже работал на нас. Фу, глядишь, все обойдется. «Алекс, а вот эти штуки заберем?» В комнату вернулся Роберт, выводя меня из напряжения. В руках у него на этот раз находился огромный черный бокс с разряженными монолитами. «Я машину не нашел, но есть шасси от фуры. Можно попробовать прицеп сделать». «Что за вопросы дурацкие?» — воскликнула Эбби, все еще стоявшая возле кресел. «Что там у тебя за шасси? Скинь данные, я вам накидаю схемы, как из нее два прицепа собрать». «Значит, берем», — решил я. Посмотрел на статус рассылки от Искорки, а потом на карту округи. «Пока чисто. Если сюда мчит очередное подкрепление фоггеров, то время у нас еще есть». «И давайте домой уже», — велел Эбби. «Мы, кстати, с Николаевичем орнитоптер твой обновили. Там теперь управление человеческое. Если потренируешься, даже лихачить сможешь. Но это не точно. Мы без тебя не проверяли».